Глава 30. Я не принимаю твоего вызова. Если ты будешь так дерзко говорить со мной, я велю закрыть перед тобой ворота. Видишь вон то окно? Что ж, иди на приступ. Мне дела нет. Я служу доброму герцогу Норфолку. Веселый черт из Эдмонтона. Комедия, поставленная в театре «Глобус» в Лондоне 22 октября 1607 года, написана до 1597 года, автор неизвестен. Успех и популярность комедии привели к тому, что авторство стали приписывать Шекспиру. Джулия Мэннеринг, Матильде Марчмонт. «Я только что встала после болезни, милая Матильда. И теперь могу рассказать тебе, какие у нас произошли за эти дни ужасные события. Увы, как надо остерегаться шутить с будущим. В прошлый раз я дописывала тебе письмо в самом веселом настроении и еще посмеялась над твоим вкусом к романтике и ко всему необыкновенному. Могла ли я тогда думать, что все это приключится именно со мной? И всего через несколько дней. Читать о разных ужасах или увидать их воочию, не то же ли это самое, что висеть над пропастью, вцепившись в какой-нибудь жалкий кустик, или восхищаться той же пропастью на пейзаже Сальватора Розы? Но не буду забегать вперед. Первая часть рассказа страшна сама по себе, хоть непосредственно и не затрагивает моих собственных чувств. Ты, вероятно, знаешь, что наши края часто посещаются контрабандистами с острова Мэн, который находится неподалеку отсюда. Их немало, и все это люди без страха и совести. Стоит кому-нибудь начать им противодействовать, как они становятся грозой всей округи. Местные власти из боязни или из других еще менее благородных побуждений не хотят с ними связываться, а безнаказанность делает этих людей еще более дерзкими и отчаянными. Казалось бы, что отец мой — человек здесь совсем новый и не занимающий никакой официальной должности, не имеет ко всему этому ни малейшего отношения. Но, как и сам он утверждает, он действительно родился в тот момент, когда Марс достиг своего апогея в небе. И в самые тихие и мирные периоды своей жизни он неожиданным образом становится участником и битв, и кровопролитий. Во вторник около 11 часов утра, когда отец собрался пойти вместе с Хейлзвудом к небольшому озеру милях в трех отсюда поохотиться на диких уток, и в то время, как мы с Люси обсуждали, чем мы будем без них заниматься, мы вдруг услышали топот лошадей, очень быстро приближавшихся к дому. Земля затвердела от сильного мороза, и стук копыт был от этого еще громче и отчетливее. Через несколько мгновений перед домом появились двое или трое вооруженных всадников, причем каждый вел за собой в поводу по навьюченной лошади. Подъехали они не по дороге, которая ведет к дому, а, минуя ее, напрямик, по газону. Вид у них был в высшей степени измученный и растерянный, они часто оглядывались, как будто ждали погони. Отец и Хейлзвуд поспешили к парадной двери узнать, кто они такие и что случилось. Прибывшие заявили, что они таможенные чиновники, и захватили этих лошадей с контрабандой где-то в 3 милях отсюда. Но контрабандисты получили подкрепление и теперь гнались за ними с явным намерением отобрать назад свое добро, а их самих убить. Они сказали, что так как им пришлось вести за собою навьюченных лошадей, и преследователи легко могли их нагнать, они решили искать убежище в Удберне, полагая, что отец мой, как верноподданный короля, не откажется защитить людей, которые находятся сейчас под угрозой смерти, за то, что честно выполнили свой служебный долг. Отец мой, для которого воинская дисциплина всегда священна, и который встал бы, вероятно, на защиту любой собаки, если бы только она явилась к нему от имени короля, немедленно отдал приказ спрятать товары, вооружить всех слуг и защищать дом в случае нападения. Хейлзвуд усердно ему помогал, и даже это чудище Сэмпсон вышел из своего логова и схватил охотничье ружье. Отец хотел было взять это ружье сам, но потом раздумал и выбрал вместо него другое — карабин, с которым он на востоке охотился на тигров, а это отставил в сторону. Так вот, не успело ружье попасть в нескладные руки злополучного Сэмпсона, как оно вдруг разрядилось, и пуля чуть было не убила одного из таможенных. Пораженный этим неожиданным и непроизвольным выстрелом, Домини, таково его прозвище, только воскликнул «Удивительно!» — обычный способ, которым он выражает свое изумление. Но никакая сила не могла его заставить расстаться со своим разряженным ружьем, и поэтому отбирать его не стали и приняли только меры, чтобы к нему в руки не попали патроны. Я лично ничего этого не видела и не слышала, если не считать общего переполоха, вызванного выстрелом, но когда Хейлзвуд мне потом об этом рассказывал, он очень потешался над неуклюжим и не в меру ретивом Домини. Когда отец привел все в готовность для защиты, и у всех окон были расставлены вооруженные слуги, он хотел укрыть нас куда-нибудь от опасности, кажется, в погреб, но мы ни за что на это не соглашались. Хоть я и была в эту минуту напугана до смерти, во мне вдруг пробудилась отцовская отвага. Мне легче видеть перед собой грозящую беду, чем слышать о ней на расстоянии и не знать в точности, что происходит на самом деле. Люси, бледная как мрамор, глядела на Хейлзвуда и, казалось, даже не слышала, как он умолял ее уйти в дальние комнаты. Но, по правде говоря, пока дверь была цела, нам ничего особенного не грозило. Окна были наглухо заложены подушками и, к большому огорчению Домини, фолиантами, поспешно принесенными из библиотеки. Оставлены были только щели, через которые из дома можно было стрелять по нападающим. Отец мой закончил все распоряжения, и мы сидели, затаив дыхание, в затемненной комнате, а мужчины молча стояли на своих постах, с беспокойством ожидая приближающейся опасности. Полковник, который всегда чувствует себя в подобных обстоятельствах как нельзя лучше, расхаживал из угла в угол и повторял свой приказ ни в коем случае не открывать огонь, пока не будет дана команда. Хейлзвуд, который, казалось, черпал из его взоров мужество, был у него на положении адъютант. Он с удивительной быстротой передавал его приказания то одним, то другим, и потом проверял исполнение. Наши силы, включая суда и таможенных, насчитывали до 12 человек. Наконец, это мучительное ожидание нарушилось звуком, который издали казался шумом водяного потока, но постепенно превращался в тяжелый топот быстро приближавшихся коней. Я проделала себе щелочку, сквозь которую могла видеть врага. Шум усилился и стал слышен все ближе. И, наконец, человек 30, а может быть и больше стремительно мчавшихся всадников, очутилась перед самым домом. Ты не можешь себе представить, что это был за ужас. Невзирая на холодное время, все почти были только в одних рубахах и штанах, головы были повязаны шелковыми платками, все они были хорошо вооружены карабинами, пистолетами и тесаками. Я дочь солдата и с самого детства привыкла к войне, но я никогда в жизни не испытывала такого страха, как тут, увидав этих негодяев на взмыленных бешеной скачкой лошадях, услыхав их злобные крики и угрозы, когда они поняли, что добыча от них ускользнула. Однако, заметив, какую им приготовили встречу, они остановились и с минуту, по-видимому, совещались между собой. Наконец, один из них, с лицом вымазанным порохом, чтобы его не узнали, выехал вперед, размахивая белым платком, нацепленным на конец карабина, и заявил, что хочет говорить с полковником Мэннерингом. К моему безграничному ужасу отец распахнул окно, около которого стоял, и спросил незнакомца, чего он хочет. «Мы хотим, чтобы нам отдали наше добро, которое у нас забрали эти собаки», — сказал он. «И наш главный велел сказать, что если нам его отдадут, мы уберемся отсюда и не станем рассчитываться с этими подлецами. Если же нет, то дом мы сейчас спалим, а вы все будете плавать в крови». Угрозу эту он повторил несколько раз, сопровождая ее все новыми проклятиями и самыми ужасными оскорблениями, на которые только способна жестокость. «А где ваш главный?» «Там вон, на серой лошади, красным платком повязан», — ответил бандит. «Так будьте любезны сказать этому молодцу, что если он со всей шайкой сейчас же отсюда не уберется, я без предупреждения открою огонь». С этими словами отец захлопнул окно, и на этом переговоры закончились. Не успел посланец вернуться к своим, как те с громким криком «Ура!» или, скорее, с диким ревом дали залп по нашему гарнизону. Стекла посыпались со всех сторон. Но благодаря принятым предосторожностям люди, находившиеся в доме, остались целы и невредимы. За этим залпом последовало еще два, а с нашей стороны ответа не было. Тогда отец, увидев, что они вооружились ломами и топорами и собираются, по-видимому, взламывать дверь, приказал: «Не стрелять никому, кроме меня и Хейлзвуда. Хейлзвуд, стреляйте в парламентера». Сам же он прицелился в сидевшего на серой лошади атамана, который тут же упал, сраженный его пулей. Столь же удачным оказался и выстрел Хейлзвуда. Он уложил парламентера, который уже спешился и шел вперед с топором в руке. Участь этих двух внесла замешательство в ряды разбойников, и они стали поворачивать лошадей. Несколько выстрелов заставили их ускакать прочь, захватив с собой убитых и раненых. Много ли их было, нам разглядеть не удалось. Вскоре после того, как они скрылись, к моей безграничной радости, к нам прибыл отряд солдат. Они стояли в ближайшей деревне, и как только услышали звуки выстрелов, немедленно двинулись сюда. Солдаты отправились сопровождать таможенных чиновников вместе с отобранной ими контрабандой в один из ближайших портов, где они могли чувствовать себя в безопасности. А несколько человек, по моей настоятельной просьбе, остались на два дня у нас в доме на случай, если бы разбойники решили вдруг отомстить. Вот, милая Матильда, первое событие. Надо еще добавить, что негодяи эти оставили в хижине у дороги человека с вымазанным лицом, вероятнее всего потому, что его нельзя было уже дольше вести. Он умер через полчаса. Когда осмотрели труп, выяснилось, что это был отъявленный негодяй, известный по всей округе как браконьер и контрабандист. Многие соседи нас поздравляли, и все считали, что если бы эти подлые люди еще раз-другой встретили такой отпор, у них пропала бы охота бесчинствовать. Отец наградил слуг и превозносил до небес хладнокровие и мужество Хейлзвуда. Часть этих похвал досталось также на долю Люси и на мою, потому что мы стойко выдержали огонь, и он ни разу не слышал от нас ни жалоб, ни крика. Что касается Домини, то отец решил просить его по этому случаю обменяться с ним табакерками. Почтенный учитель был очень польщен этим предложением и не мог нарадоваться красоте своей новой табакерки. «Она так блестит, — говорил он, — как будто это настоящее офирское золото». Офир, упоминающаяся в Библии, легендарная страна, богатая золотом. Странно, если бы это было иначе, так как табакерка действительно золотая. Но надо отдать справедливость этому доброму существу. Даже если бы он узнал, что это всего только позолоченный томпак, он бы высоко ценил ее как знак расположения к нему отца. И чувства его нисколько бы не изменились, если бы он узнал ее настоящую цену. Ему пришлось немало потрудиться, расставляя по местам фолианты, из которых были сооружены баррикады, разглаживая загибы, ослиные уши и исправляя разные другие повреждения, полученные книгами во время их участия в сражении. Он принес нам несколько кусочков свинца и несколько пуль, засевших в увесистых томах, откуда он их с большой осторожностью извлекал. «Если бы на душе у меня было повеселее, я могла бы посмешить тебя, рассказав о том, как его поражало, что мы равнодушно слушали его повествование о ранах и увечьях Фомы Аквинского или Воскочтимого Златоуста». Фома Аквинский, 1225-1274, монах-доминиканец, крупнейший представитель средневековой схоластики, сделавший попытку систематизировать и обосновать христианскую догматику. Богословие Фомы Аквинского и теперь является официальной философией Ватикана. Златоуст, прозвище одного из крупнейших деятелей восточно-христианской церкви, Иоанна, 347-404 годы, архиепископа Константинопольского, известного выступлениями против знати и красноречивыми проповедями, отсюда его прозвище. Но сейчас у меня не такое настроение, и мне надо сообщить тебе о другом, еще более значительном событии, только я так устала сейчас, что раньше завтрашнего дня просто не в состоянии взяться за перо. Но я не буду пока отсылать это письмо, чтобы тебе не пришлось понапрасну беспокоиться о твоей Джулии Мэнринг.